Он сидел, склонившись к рулю, и постепенно инстинкт самосохранения взял верх. Казалось, у него только один путь к спасению. Дикий гусь способен переправить его через океан, может быть, в Южную Америку, а в Швейцарии у него достаточно денег. Он вывел Роллс из гаража. Шины негромко визжали на бетоне, в свете фар поднимался голубоватый дымок. Мерседес полз по толстому слою песка. Фары безуспешно пытались разогнать ярко-оранжевую завесу пыли, скрывающую дорогу впереди. Горячий песчаный ветер бил по корпусу, покачивая машину на рессорах. Трейси всматривалась вперед. Глаза горели от усталости и пыли. Эта дорога была единственным путем, ведущим от главной магистрали к Картридж-Бэй. Сотни миль мучительного пути в глубоких песчаных колеях и потреснувшим плитам, когда приходилось пересекать каменистые хребты. Радиатор Мерседеса закипел. Он перегрелся от горячего ветра и от усилий, которых требовалось преодолевание толстых песчаных заносов. Местами приходилось прорываться сквозь жесткую пустынную растительность по колено высотой. Каждые несколько минут перед машиной, как вспугнутое животное, пролетало гонимое ветром перекати поле. Временами Трейси казалось, что она пропустила очередной поворот и теперь мчит прямо в пустыню, но потом в свете фар перед ней снова показывалась песчаная колея. Однажды она действительно съехала с дороги, и Мерседес немедленно засел. Его колеса безрезультатно проворачивались в песке. Ей пришлось выйти из машины, голыми руками выгрести песок из-под задних колес, натолкать в углубление обломки дерева, чтобы дать колесам точку опоры. Когда Мерседес неуклюже выполз обратно на дорогу, Трейси чуть не расплакалась от облегчения. Сквозь облака пыли медленно пробивался рассвет. Трейси выключила фары и ехала дальше, пока вдруг совершенно неожиданно не увидела Картридж-Бэй. Перед ней появились здания, она выбежала из машины и бросилась к жилым помещениям. Заколотила в дверь, открыл десятник, впустил ее внутрь и удивленно уставился на нее. Трейси опередила его расспросы. «Где дикий гусь?» «Отвез мистера Ленса на зимородок, но уже вернулся и стоит у причала». «А капитан Хьюго Крамер?» «На борту, в своей каюте». «Спасибо». Трейси открыла дверь и выбежала в бурю. Дикий гусь стоял у причала, пришвартованный к чалкам прочными тросами, и все еще дрожал и качался на ветру. На палубу вел трап, в иллюминаторах горел свет. Трейси поднялась на борт. Из своей каюты появился Хьюго Крамер в мятой пижаме. Трейси прошла мимо него. «Вы отвезли Ленса на зимородок?» Волнуясь, тревожно спросила она. «Да». «Идиот! Разве вы не поняли, что этого нельзя делать? Он что-то учуял. Иначе зачем бы он сюда полетел в бурю?» Хьюго смотрел на нее, и Трейси поняла, что Руби сказала правду. «Не знаю, о чем вы говорите», — наконец сказал он. «Прекрасно знаете. Когда мы все окажемся за решеткой, у вас будет долгих 15 лет, чтобы обо всем подумать. Ленс вот-вот все узнает. Вы глупец. Я должна его остановить. Отвезите меня на зимородок». Он был смущен и испуган. «Я ничего не знаю», — начал он. «Вы зря тратите время», — резко прервала его Трейси. «Отвезите меня на зимородок». «Ваш брат где он? Почему не приехал сам?»